Глава 11. Вновь прошел дождь, и улицы снова стали непроезжими. С Потомака и близлежащих болот дул холодный ветер. Мальчикам не сиделось дома, Мэри закутала их в пальто, завязала шарфами и отвела на угол, где можно было наблюдать за работой каменотесов. Стоять или сидеть, не двигаясь, было невозможно. Холод буквально пронизывал насквозь. Эдвард простудил легкие, а у Роберта разболелось горло. Молодой доктор Бази ухаживал за детьми, а после полудня в свободное от работы время с ними играл Уиллис. Он отказался от оплаты за свои услуги. Когда же он упомянул как-то, что первое, чем он займется, получив свободу, это научиться читать и писать, она увидела возможность отплатить за его доброту. «Уиллис, уверена, что смогу научить тебя. У меня есть книги по правописанию, и Бобби уже занимается по ним». Уиллис вышел из комнаты, не произнеся ни слова. Ежедневно она давала ему задания, давала бумагу, перья и чернила для чистописания. Линкольнов никуда не приглашали. Мэри воздерживалась от новых усилий завязать дружбу или приглашать к себе в гости. Мирно читая или сидя за письмами в своей комнате, она не могла заставить себя осуждать светских дам Вашингтона за их отношение к Линкольнам, для которых они были неизвестной величиной. Она сама сопротивлялась вторжению Парвеню в ее круг. И тем не менее она чувствовала себя несчастной, не принося мужу никакой пользы в Вашингтоне. Она отгоняла мысль, что ей предстоит просидеть целый год в этой маленькой комнате с детьми, где нет места для игры, в плохую погоду, что она не может успокоить их, когда они капризничают или раздражены. Они допустили ошибку, сдав в аренду свой дом. Ошибкой был и переезд сюда. Меблированный дом не годится для детей и уж, конечно, не подходит для нее. Она старалась скрыть свои чувства от Авраама. У него были свои трудности. Когда правительство не сумело представить запрошенные им документы, он потребовал доказательств, что первые выстрелы в Мексиканской войне прозвучали на американской земле. Так он помог Вигам развернуть атаку против законности войны. Немедленно последовали отклики. Спрингфилдский «Реджестер» обрушился на него за отказ поддержать военные усилия. Иллинойские демократы провели массовый митинг протеста. Пытаясь доказать, что Иллинойс лоялен и настроен патриотически, Стефан Дуглас выступил в Сенате с пылкой речью против позиции конгрессмена Линкольна. Уильям Герндон писал, что даже друзья Виги считают, будто он допустил выпад против солдат, все еще сражающихся в Мексике и гибнущих там, что его промах кладет конец его политической карьере. Никак не помогли его оправдания, что он голосовал за ассигнование на войну и что выступает лишь против принципа агрессии. К тому же Авраам развернул кампанию с целью добиться выдвижения кандидатом на пост президента от Вигов генерала Закари Тейлора, утверждая, что трижды потерпевший поражение на президентских выборах Генри Клей не может добиться победы. Это оттолкнуло от него сторонников Клея в Вашингтоне, а Спрингфилдский «Реджестер» обращал внимание на то, что политикан Линкольн поддерживает человека, который подходит в политическом отношении исключительно потому, что выигрывает сражение в войне, столь яростно осуждаемый достопочтенным Линкольном. Мэри поняла, что она могла бы зазвать в свой чарующий дом в балтиморском стиле только тех конгрессменов-вигов, которые не предложили бы взамен ровным счетом ничего, кроме ответного приглашения в свои меблированные апартаменты. Она впала в апатию. Умер бывший президент Джон Куинс Адамс, и Авраам сказал ей, что может обеспечить место на официальной трибуне при церемонии похорон. Она отказалась. Голову сжимал железный обруч. Яркое солнце слепило глаза. Она ссорилась с мистером Хемстуфом, рассказывающим за обеденным столом о симптомах своей последней болезни. Он утверждал, что его конечности потеряли чувствительность. Не обследует ли его доктор Бази? «Разумеется, ваша голова войдет в обследуемые конечности», — спросила она. Она была готова прикусить язык в момент, когда вылетела эта фраза. Иронический смех присутствовавших не сгладил чувство ее вины. Авраам просматривал поступающие письма и составлял свои речи в комнате, в которой они жили в пансионате. Дети часто шумели, или же Роберт дразнил Эдварда, любившего сидеть на коленях матери и обнимать ее за шею. Она не смогла спуститься с ними в гостиную по той причине, что там собирались другие, проживающие в пансионате, читая или беседуя друг с другом, а у нее не хватало выдержки, чтобы занять детей. Нередко Авраам приносил ей подарки, конфеты, новый французский роман. Такое внимание с его стороны убеждало ее в том, что он хочет видеть ее дома, как это принято в семьях конгрессменов, которые стремятся быть свободными от домашних забот в рабочее время и иметь возможность встречаться с коллегами. Он никогда не говорил об этом, но она знала, что переезд в Вашингтон был ошибкой. Она не сумела осуществить ничего из намеченного ею. А наблюдая, как Авраам рвал один за другим проекты своих выступлений и писал резкие письма Герндону и другим о политическом положении, она понимала, что и ему до счастья было далеко. Она тревожилась о том, как выдержать предстоящие месяцы до окончания сессии Конгресса, когда они освободятся и смогут отправиться в поездку в Нью-Йорк, Новую Англию, к Ниагарскому водопаду и Великим озерам. Однако такая поездка, которую Авраам собирался совместить с избирательной кампанией, будет поставлена под вопрос, если углубятся его расхождения с партией вигов в своем штате. Им придется, видимо, просто вернуться в Спрингфилд, снять номер в таверне «Глоб» или арендовать дом до ноября, а потом переехать в собственный дом. К концу марта она получила письмо от Бетси. Та приглашала ее домой, чтобы дети могли насладиться свободой в саду Тоддов. Авраам мягко спросил: «Не хотела бы ты посетить семью, Молли? Ты хочешь, чтобы я поехала? Я всегда предпочитаю, чтобы ты была со мной. Но здесь ты кажешься несчастной, эти головные боли. Я не вижу от себя пользы, Авраам. Я даже не могу помочь тебе в составлении речей. У тебя так много энергии, движущей силы, а я лишил тебя возможности использовать эти силы. Настоял не арендовать тот кирпичный дом». С его стороны было благородным жестом принять всю вину на себя. Она прикоснулась своими руками к его лицу. «Уверена, что так будет лучше. Детям понравится и ручей, и лошади. Поскольку мы приняли решение, я поеду как можно скорее». На следующее утро он отвез ее на железнодорожную станцию. Накануне они не разговаривали друг с другом. Молча пролежали почти всю ночь в постели, мучаясь бессонницей. Каждый переживал по-своему. Авраам принес ее багаж на платформу. Наблюдая за ним, она думала: «Мы потерпели поражение. Не понимаю, в чем и из-за чего». У нее было тяжело на сердце. И она понимала, что такое же чувство испытывает Авраам. Он держал обоих мальчиков на руках. «Ты не должна оставаться дольше, чем пожелаешь, Молли. Отдохни несколько недель, а затем возвращайся. Может быть, тебе удастся нанять к кого-либо для ухода за детьми, а сама вернешься. Тогда ты будешь более свободна здесь». «Свободно что делать, Авраам? Быть со мной, помогать мне?» Он делал героическое усилие, но она сознавала, что оно объясняется скорее любовью к ней, чем необходимостью. Они оба замолчали, затем машинист локомотива зазвонил в колокол. Звук заставил Авраама вздрогнуть. Боль пробежала по его лицу. Его глаза искали глаза Мэри. «Позаботься о маленьких чудачках, ладно? Пусть они не забывают отца». Она сказала: «Буду о них заботиться». Мэри старалась подавить слезы, набежавшие, потому что он оказался способным ее отпустить.